Проникает утро и отступает тьма. Тысячи людей ежедневно покидают стены для того, чтобы создавать и устранять свои проблемы. Слякоть городов вызывает перемену мест. Кто-то уезжает, проклиная на плечах тяжелый крест. Жест пересекает чьи-то вены. Кто-то, будучи свободным, ощущает себя пленным. Грязная вода с неба падает на чьи-то лица, убивает чувства, заставляет подчиниться правилам игры, выгравированным на бетоне. Черным сатаной он всегда сидит на троне. Даты пролетают, ускоряют обороты. Ноты погребальных песен святы наполняют своды храмов и домов. Покров многовекового грунта сгладит все неровности судьбы. Ни одной минуты не проходит без мольбы и на материках земли. Ни одной минуты без рождения младенца, труса, подлеца, короля, бойца. Новые сердца в мировых кострах света и войны, радости и тьмы обновляют прах. Материнский смех, материнский страх памятный для всех. Старое вино и славу снова покупает стадо. Гады рады насладиться свежей юной плотью. Кто-то отсасывает, зарабатывает сотни. Где-то одинокий выстрел обрывает смысл. А я ушел от грязи, от которой раньше не зависел. В четырех углах неведомы мне суета и прах. Пустота, небытие замерли в глазах. Я спокоен и далек от выигравших, проигравших. Надо мной кружат души невинно павших. Когда стекает с крыш вода по ржавым трубам венам, я забываю про года, я благодарен стенам за шанс побыть самим собой без кадров кинофильма. Мне так порой необходимо вспомнить свое имя. Мой старый сувенир кальян не любит слов безумных. Он лечит от душевных ран ленивых и разумных и тех, кто лезет не спеша по скользкой вертикали. Сегодня я свободен снова от огня и стали. И нет иных приоритетов у меня сейчас, кроме как крутить компакты, на которых бит и бас. Я ценю компакты, на которых бит и бас. Нет иных приоритетов у меня сейчас. В четырех углах неведомы мне суета и прах. Пустота, небытие замерли в глазах. Я спокоен и далек от выигравших, проигравших. Надо мной кружат души невинно павших. Когда стекает с крыш вода по ржавым трубам венам, я забываю про года, я благодарен стенам за шанс побыть самим собой без кадров кинофильма. Мне так порой необходимо вспомнить свое имя.